Архитектура и скульптура. VII-VI века до нашей эры в истории архаической Греции связана с расцветом каменной архитектуры. Постройка жилых зданий и портовых сооружений была связана с оживлением хозяйственной жизни, с колонизацией и с развитием торговли. Общественные здания из камня обслуживали политику новых полисов, а их соревнования между собой за первенство в общегреческой политике рождало стимул к появлению шедевров архитектуры. Процесс перехода от патриархального быта к развитой общественной жизни, в свою очередь, выдвигал на передний план необходимость создания архитектурных сооружений самого разного назначения, от храмов и дворцов до бань и конюшен. По мере развития зодчества и роста производительных сил обозначился переход от деревянного строительства к каменному, причем для постройки храмов использовались дорогие сорта местного, а то и привозного мрамора. Ордерный храм в это время становится центром полисной архитектуры, и по своему непосредственному расположению в центре города и по той роли, которую он выполняет в жизни общины, являясь одновременно средоточием религиозных, политических и экономических интересов. Сочетание тех или иных частей постройки приобретает обязательный порядок, так что храмы в разных городах начинают строиться по единому плану, а древнегреческая архитектура приобретает основные черты, ставшие для нее характерными на протяжении всего античного времени. Интересно, что несмотря на стремительное развитие строительной техники и на овладение новыми материалами, каменные колоннады храмов в своем устройстве совершенно повторяли ряды деревянных столбов, подпиравших крыши прежних греческих построек, да и во всем устройстве мраморных святилищ, равно как и жилых построек, отчетливо просматривалось влияние предшествующих им деревянных зданий, да и ордерный принцип, по которому возводились каменные колонны, идет от деревянных, стоящих на постаменте столбов, несущих на себе массивные балки перекрытия. Постепенно выделились три основные части ордерной постройки – основание, колонны, перекрытие. Мощные пропорции были характерны для дорического ордера, возникшего в VII веке до нашей эры. Несущая часть конструкции колонна украшена каннелюрами, имеет простую капитель и стоит без базы. Стройная колонна ионического ордера VI век до нашей эры усилена присутствием базы и характеризуется декоративной капителью с волютами. Более поздние варианты колонного декора усложнялись и обогащались декоративными растительными элементами. Храмы архаического периода строились в Пистуме, Селенунте, Агригенте, Сиракузах. В основном они оформлялись колоннами дорического ордера. По мере улучшения техники строительства и роста благосостояния полисов, известняк при постройке храмов заменяется мрамором. Типичной чертой городского архитектурного ансамбля архаика сделала изрядную протяженность зданий, особую ритмику фасадов и колоннад. Храмы в Селенунте имели, к примеру, двойную и одинарную колоннады. Интересными образцами архаических построек являются пистумские храмы Геры и Афины. Их отличает большая ширина внутреннего пространства и массивные колонны. Суровый вид этих святилищ дополняется лаконично-декоративной резьбой и колористическими росписями каменных деталей. Ярким примером дорийского ордера предстает олимпийский гераион, демонстрирующий типичный дорийский периптер, где в качестве реликвии была сохранена деревянная колонна, ставшая образцом для самого ордера. Конечно, храмы архаического времени сохранились в очень малой степени. В руинах храм Аполлона в Коринфе на Афинском Акрополе уцелели лишь фундаменты, ненамного лучшее состояние архаических святилищ в Малой Азии и на островах. Отдельно несколько слов следует сказать о полихромии греческого храма. На острове Эгина в храме Афаи, конец VI века до нашей эры, и в храме Афины на Акрополе, эпоха Песистрата, были обнаружены полихромные росписи архитектурных элементов. Полихромия в данных случаях подчинена общей архитектурной задаче. Раскрашены мелкие детали в верхней части здания, усиливая таким образом зрительно мощь опоры и основного объема постройки. Раскрашивались храмы в синий и в красный цвета. Обыгрывался также и естественный цвет мрамора. Не покрывались краской колонны и архитрав. Красными полосами подчеркивалась горизонтальность линий храма. Вертикальные плоскости чернились или раскрашивались в синий цвет. Статуи и рельеф, декор фронтонов, метоп и фризов обогатили архаичную пластику многими новыми образами. Храмовой скульптуре присущи мифологические сюжеты. Сущность композиции сводилась к показу божественной мощи. В динамических сценах отражались мифологические сюжеты о победе над злыми силами. Основные рельефы обычно располагались в треугольном фронтоне, но, кроме того, в дорических храмах было принято украшать ими также и метопы, а в ионийских – ленты фриза. Примером может служить скульптурный рельеф из храма Артемиды в Киркире на острове Корфу. Побежденная Персеем Горгона Медуза предстает перед зрителем на одном из рельефов. Другой представляет битву олимпийцев с титанами. На третьем представлен эпизод Троянской войны. Фигуры действующих лиц приземисты, основательны и выполнены в несколько наивной манере. Те же черты присущи дошедшим до нас фрагментам Гекатомпедона, храма длиной в 100 футов на Афинском Акрополе. Имея в виду сцены борьбы Афины и гигантов, восточный фронтон, можно указать на проникновение в рельефы свободного движения в пространстве. Строение человеческой фигуры определяет динамику действия. Акропольский храм Гекатомпедон дал еще один образец полихромии, но уже скульптурного изображения. Это изваяние доброго демона, трипотаптера, у которого целых 3 человеческих туловища. Роспись лиц и волос связана со структурой пороса, известняка. Волосы делались синего цвета, глаза зеленого, щеки, уши и губы красного. Об уровне развития кикладской архитектуры свидетельствуют археологические раскопки последних лет. Греческое монументальное искусство архаического периода известно выдающимися работами архитекторов с острова Наксос в центре Киклад. Происходящий с Наксоса мастер Бизес первым сконструировал мраморную крышу. Мраморный храм, посвященный Деметре, построен там же по схеме, позднее применявшейся при возведении афинских пропилей. Можно с уверенностью утверждать, что именно мастера Наксоса являются зачинателями мощных, поражающих воображение форм как в архитектуре, так и в монументальном искусстве. Подтверждением этому может служить храм Аполлона, выстроенный для полиса Наксоса, статуя Артемиды Делосской, а также 8-метровая статуя Аполлона и статуя Диониса, 10 метров в высоту, найденные в карьерах Наксоса. Вероятно, святилище, для которого были изготовлены эти произведения, посвящалось Дионису, покровителю острова. Среди обследованных археологами в последнее время остатков древнего святилища сохранился мраморный храм архаической эпохи. Описание храма поражает размахом архитектурных форм и широтой строительного замысла. Общие размеры фундамента 28 на 33 метра. При этом здание имело просторный ойкос и портик из 4 колонн с ионическим ордером. Фасад храма был сложен из тщательно отесанных мраморных блоков. Следует отметить, что это один из первых случаев применения греками мрамора в архитектуре. При этом прослеживается перенос интереса архитекторов с внутреннего убранства на оформление экстерьера. Появление на фасаде портала и другие новшества при сохранении основных архитектурных форм перипторных храмов, более сдержанных по оформлению и обнесенных одним рядом колонн. В этот архаический период храмовое строительство получило развитие на юго-западе и в южном направлении. Именно здесь располагались первые древние святилища. Как известно, в VI веке до нашей эры особенно почитаем был культ Диониса. Поэтому к посвященному ему святилищу каждый год стекалось множество паломников из самых разных уголков греческого мира. Возвышение Афин и объединение аттических государств привело к тому, что город этот стал в качестве столицы средоточием различных культов, о чем свидетельствуют остатки многочисленных храмов, сохранившиеся здесь до нашего времени. Среди наиболее крупных из них следует назвать храм Артемиды Бравронии и храм, посвященный Афине Палладе, Гекатомпедон, на территории Акрополя. Этот последний храм в архаическое время являлся главным святилищем Акрополя, но по прошествии времени был перестроен. В том же VI веке до нашей эры у западной стены Акрополя появились пропилеи, красиво оформленный парадный вход, через который двигались по дороге в храм праздничной торжественной процессии. При застройке Акрополя перед храмами были специально оставлены свободные площадки для общественных или же религиозных собраний, что лишний раз подчеркивает многообразность храмовых функций, главная из которых была, безусловно, общественная. Обширные площади были выгорожены на территории Акрополя, не имеющей упорядоченного плана перед храмом Афины Паллады и другими. Эта же практика распространялась и на другие города. Место для собраний имелось, к примеру, перед храмом Зевса и Олимпии. Следует отметить, что именно Пизистрат начал обустраивать специальные площади общественного и общегражданского назначения. В конце VI века до нашей эры, во времена Пизистратидов, Афины переживают новый этап, связанный со строительством северной части города, который достиг теперь берега Эридана и включил в себя квартал гончаров-керамик, остававшийся до того пригородным предместьем. Пизистрат заложил также еще одну торговую площадь, а за пределами городской черты, севернее Акрополя, началось строительство большого храма Зевса Олимпийского. Сам же город был окружен крепкой каменной стеной и прочими оборонительными сооружениями. Исходя из характеристики Геродота, который назвал Афины колесовидным городом, нетрудно представить себе внешний вид и архитектурный принцип, который был заложен в основу городской афинской планировки. Что до местности, среди которой и до сих пор расположены Афины, то она поражает глаз своей живописностью. Среди чуть волнистой равнины выделяются холмы Ареопага. Над центральной же частью города возвышается охваченная поверху стеной старой крепости скала, на которой разместился Афинский Акрополь. Прежде чем стать культовым центром греческой цивилизации, место это было цитаделью, в которой помещался неприступный дворец Басилеев Аттики. По мере развития в недрах греческого искусства выработались определенные правила и технические приемы. Именно в искусстве греки сконцентрировали все лучшее, что они знали о мироздании. Постепенно ими были выявлены анатомические принципы строения человеческого тела и понятие о пропорциональности, ставшее, в свою очередь, результатом постепенного развития в обществе хорошего вкуса и представления о красоте. Параллельно с этим общим процессом понемногу складывались свои особые признаки различных изобразительных школ – аттической, биотийской и так далее. Очень интересно прослеживались эти процессы в искусстве скульптуры, где они затрагивали основные представления греков как о внешней красоте, так и о внутреннем благородстве человеческой личности. Поэтому здесь выделяются устойчивые для всей Греции основные типы скульптуры. С VII века до нашей эры известен обычай ставить в общественных местах, чаще всего вблизи храмовых построек, статуи мужественных, призванных служить образцом для подражания героев – куросов. Легендарный победитель 15-х Олимпийских игр, 720 год до нашей эры, Арсип из Мегары, во время состязания первым, согласно преданию, сбросил с себя набедренную повязку, что после этого стало обычаем. Атлеты на игры являлись обнаженными. Создавая куросов, скульпторы воплощали некий идеальный образ, не обремененный ни сомнениями, ни индивидуальными чертами отдельной личности. Статуи куросов были довольно многочисленны. Даже до нашего времени дошло около 200 экземпляров, причем иногда в литературе встречается и другое название куроса – Аполлон. Действительно, древние греки иногда называли своих героев именем Бога, стремясь придать этому идеализированному образу некоторые божественные черты. Однако статуи юных безбородых атлетов все-таки создавались явно под впечатлением от облика живых людей, хотя и в изрядной степени идеализированных. Вероятно даже, что в том или ином случае моделью могли служить сразу несколько различных юношей, что для автора статуи особого значения не имело. Порой только по надписям на основаниях, в тех случаях, когда они сохранились, можно атрибутировать то или иное произведение и отличить погребальную статую для могилы умершего от монументального украшения храма или площади. Скульпторы фиксировали все подряд, что касалось красоты и мужественности, обобщая в одном произведении черты отдельных людей. Наиболее ранними можно назвать суннийские куросы, датированные 615-590 годами до нашей эры. Аттическая статуя, Метрополитен-музей, Клеобис и Битон, работы Полимеда и другие. Статика позы куроса должна была свидетельствовать о прочности походки и с некоторой натяжкой о твердости духа. Левая нога изображалась обязательно выставленной вперед. Лицо же озарялось отстраненной, загадочной улыбкой. Замечено, что поза и выражение лица куроса всегда словно бы подчеркивают невидимый барьер между статуей и зрителем, лишний раз напоминая об идеальности чуждого страстям и проблемам скульптурного образа. Куросы и теперь предстают в музеях перед нашими глазами крепкими, мускулистыми атлетами, которые при этом подчеркнуто лишены живой человеческой пластики. Все же внимание авторов произведения сосредоточено на тщательности лепки головы, мышц живота, коленных чашек и на основных рельефных линиях. Для античных скульпторов обнаженная натура была той школой, где они веками оттачивали мастерство изображения позы и точность пропорций. Скульптуры женщин этого периода также выглядят неподвижными, статичными и таинственными. Кроме всего прочего, это объясняется их храмовым религиозным назначением. Например, на Афинском Акрополе найдено множество подобных произведений. Древние греки подкрашивали волосы женских статуй и расписывали их лица на манер современной косметики. Обычно женщины изображались в одежде с украшениями, с приветливыми лицами и таинственными улыбками на губах. Искусствоведы выявили влияние ионийской эстетики на, по крайней мере, некоторые из этих скульптур. Земля Акрополя сохранила нам творение из паросского мрамора, своей фактурой способного передать некоторую прозрачность женской кожи, а также тончайшие оттенки и изменения цвета. Такие скульптуры использовались для поддержания храмовой крыши и отличались подчеркнутой строгостью и изяществом линий. Имеют они собственные названия – коры. Иногда коры устанавливались отдельно и изображались держащими те или иные атрибуты – яблоко или гранат, служившие даром божеству. По-видимому, они служили в качестве изображения жриц – Афины, причем этой категории памятников близка кора с острова Делос. Самый древний экземпляр женской скульптуры датируется концом второй четверти VI века до нашей эры, Лувр, Париж. Это изображение Геры Самосской, тяжеловесная фигура с округленными формами и в одежде, декорированной орнаментальными мотивами, отражающими, как и вся работа в целом, заметное древневосточное влияние.